Евагрия монаха, изображение монашеской жизни, в коем преподается, как должен подвязаться и безмолвствовать. У Иеремии сказано: «И ты, да не поймешь и себе жены на месте сем, яко сия глаголит Господь о сынех и черях, рождающихся на месте сем, смертью болезненной погибнут». Слово сие на то же наводит, что и апостол говорит: «Женился человек печется у мирских, как угодите жене, и посягшая жена печется у мирских, как угодите мужу». Если поймем, что у пророка не о тех только сынах и черях, кое происходит от брачной жизни сказано, смертью болезненную погибнут, но о сынах и черях, рождающихся в сердце, то есть плотских помыслах и пожеланиях, так как и они умирают в болезненном, немощном и расслабленном мудровании мира сего, а небесной и вечной жизни не достигают. «Не уженивайся же, — говорит, — печется у Господних, како угодите Господеве, и творит всегда зеленеющие и бессмертные плоды небесной жизни». Таков инок, и таким подобает быть иноку. То есть, чтобы он, удаляясь от жены, не творил сынов и черей в сказанном месте, и не это только, но чтобы был и воином Христовым, невеществолюбивым, свободным от забот, чуждым помышлений и дел многомятежного мира, как и апостол говорит: «Никто же, воин бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет». В сих наипаче, да пребывает инок, оставив все вещи мира сего и стремясь к прекрасным и добрым трофеям, победознаменем, безмолвие. Как воистину прекрасен и добр, иго его благо и бремя легко, сладка жизнь, любезны деяния. Хочешь ли, возлюбленный, как следует восприять уединенническую жизнь и устремиться к трофеям безмолвия? Оставь там попечения мирские с их началами и властьми, то есть будь как невещественный, бесстрастен и чужд всякого похотения, чтобы, быв свободен от сопряженных с тем беспокойных случайностей, мог ты добре безмолвствовать. Ибо если кто не исторгнет из себя всего этого, то справить этого рода жизни как следует не сможет. Пищу назначь простую, удобно приобретаемую и не требующую многого о себе забот, а не разнообразную и ввергающую в развлечение. Если придет тебе помысел о ценных яствах, будто страннолюбия ради, оставь его, немало ему не внимая, ибо через это наветует тебе враг, наветует, чтобы отвратить тебя от безмолвия. Имеешь Господа Иисуса в лице Марфы, укоряющего душу, пекущуюся об этом и говорящего, что о многом печешься и молвишь, едино есть на потребу, то чтобы слушать Слово Божие. Прочее же после сего без труда найдется. Почему он тотчас и прибавляет: «Мария же благую часть избра, я же не отымется от нее». Имеешь и пример вдовицы Сарепской, чем она угостеприимствовала пророка. Хотя бы ты имел только один хлеб и воду, можешь и с ними как следует совершать дело гостеприимства и удостоиться за то воздаяния. Но если бы ты и этого не имел, прими странника только с добрым произволением и слово благое скажи ему. И этим можешь равно стяжать мзду страннолюбия, ибо сказано: благо слово паче даяние. Также должен рассуждать ты и о милостыне, не пожелая иметь богатство для раздаяния бедным, ибо это есть лесть лукавого, часто приходящего в видах тщеславия и ввергающая ум в дела многомятежные, многосделочные. Имеешь в Евангелии от Господа Иисуса получившую добрые свидетельства вдовицу, которая двумя лептами превзошла произволение и силу, достоинство пожертвований богачей. «Всибо, — сказал Господь, — от избытка ввергоши в сокровищное хранилище, сия же все имения свои». Что же касается до одеяния, то не желая иметь лишних одежд, Промысли себе только такие, какие достаточны к удовлетворению этой потребности тела. Возверзи на Господа печаль твою, и Он промыслит о тебе. Яко то и печется у нас, говорит Слово Божие. Если имеешь нужду в пище или одежде, не стыдись принять, если будут подавать тебе их другие, ибо это есть вид гордости. Если и сам будешь в них излишествовать, давай тому, у кого их нет. Бог хочет, чтобы чада Его или рабы так вели свое домостроение или экономию. Почему и апостол, пиша к Коринфянам, говорит о терпящих искудении в потребном: «Ваше избыточествие во них лишение, да и он их избыток будет в ваше лишение. Яко да будет равенство, яко же писано, иже многое не приумножил есть, и иже малое не умалил». Итак, имея потребное на настоящее время, не заботься о том на будущее время, на день, например, или на неделю, или на месяц, или на год. Когда настанет завтрашний день, время-то само доставит тебе потребное, если ты ищешь паче Царствия Небесного и правды Божией. Ибо Господь говорит: «Ищите Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Не принимай отрока, чтобы враг не воздвиг из-за него какого-либо соблазна, и твоей головы не встревожил заботиться о ценных яствах, ибо тогда не можешь ты уже пищиться об одном себе. Пусть придет этот помысел отрока иметь для успокоения телесного, будто необходимого, но ты взыщи лучшего, то есть покоя духовного, ибо духовный покой все, конечно, лучше телесного. Пусть помысел приложит внушение, что так сделать надо ради пользы отрока, не верь ему, ибо это не наше дело, а других святых отцов, живущих в Кенове. Об одной своей пеки с пользы, соблюдая как следует чин безмолвнической жизни. Не люби жить с людьми вещелюбивыми и хлопотливыми, или один живи, или с братьями невещелюбивыми и единомысленными тебе. Живущий с людьми вещелюбивыми и хлопотливыми, конечно, и сам приобщится их хлопотливости и начнет работать человеческим обычаям, пустым речам и всем другим злым делам, гневу, печали, неистовому вещелюбию, страху, смутам. Не позволяй себе развлекаться родительскими заботами и родственными дружбами. Откажись от частых с ними свиданий, чтобы они не похитили твоего келейного безмолвия и не ввергли тебя в обычные им хлопоты. «Остави, — говорит Господь, — мертвых погребсти своя мертвецы, ты же гряди по мне». Если даже келья, в которой живешь, будет многомолвна, беги, не пощади ее, чтобы не расстроиться по любви к ней. Так все делай, все твори, чтобы убезмолвиться, упразднясь от всего и об одном стараться, как бы прибыть в воле Божией и успешно бороться с невидимыми силами. Если невозможно тебе как следует безмолвствовать в своей стране, решись убезмолвиться на чужой, и на это обрати весь свой помысел. Будь как искусный купец, все испытывая для устроения себе настоящего безмолвия и соглашаясь на все для того, необходимое и полезное. Впрочем, говорю тебе, возлюби странничество, ибо оно избавляет от неудобств, какие неизбежны в своей стране, и одно дает вкусить все благо безмолвной жизни. Избегай бывания в городе и терпеливо сиди в пустыне. Себо, говорит святой Давид, удалихся бегая и водворихся в пустыне, если можно и совсем не ходи в город, ибо не увидишь ты там ничего благопотребного, ничего полезного, ничего способствующего тебе в избранном тобою образе подвижнической жизни. Видих, говорит опять тот же святой, беззаконие и пререкание в ограде. Ищи же уединенных и неразвлекающих мест, и не бойся поселиться в них. Если увидишь там и бесовские привидения, не пугайся, и не убегай с этого спасительного для тебя поприща. Потерпи, не страшась, и узришь величие Божие, заступление, покров и всякое другое удостоверение о спасении. отчаях, говорит блаженный он и муж, Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Да не победит твоего произволения жить безмолвно, желание походить для развлечения. Ибо такое блуждание с похотью применяет ум незлобив. Много от этого бывает искушений, бойся падений, и тверже сиди в келье твоей.